Глава 20. 12.10. Километровый путь до больницы Сент-Винсент состоял из прямого броска на запад по 14-й улице и крутого левого поворота на 7-ю авеню. С западной стороны Роган лихо обогнул стоящие в два ряда скорые и, свернув на 11-ю улицу, затормозил на обочине. Когда они выходили из машины, какой-то велосипедист, ехавший по 11-й, крикнул им: «И какой же идиот прет поперек движения?» «ПО Нью-Йорка», — рявкнул Роган. «А ты без шлема. Так кто из нас идиот? Я б тебе выписал квитанцию, но, думаю, лучше всего будет, если твои мозги окажутся на торпеде какого-нибудь такси». Сделав неприличный жест, велосипедист проскочил светофор на 7-ю авеню. «У тебя счеты с парнями на великах?» — поинтересовалась Элли. Роган сухо взглянул на нее и открыл больничную дверь. Элли предъявила администратору в справочном окошке свой жетон. «Нам нужно видеть Хезер Брэдли. Поступила 2 часа назад с множественными колотыми ранениями». Пока администратор стучала по клавишам, Элли обернулась к Рогану. «Так ты мне скажешь, наконец, в чем дело?» «Все дело в сегодняшнем утре. Вендон окончательно заболтал тебя». «Детективы, Хезер Брэдли в интенсивной терапии. Это на 8-м этаже», — подхватила Элли. «Я поняла». Пока они поднимались в отделение, Элли снова принялась расспрашивать напарника. «Так что, Бендон тебя достал?» Роган пожал плечами. «Да ничего особенного не произошло. По словам Макса, все было не так уж плохо». «Макса, да?» — усмехнулся Роган. «Помощника окружного прокурора Донована. Ладно, неважно. Так что, туго пришлось?» «Все пошло паршиво с самого начала. Брендон заставил нас все рассказать. Так что теперь он может усесться на закорке Сэму Спарксу и преспокойно доехать до кресла федерального судьи». «Образ судьи, сидящего на закорках у Спаркса, весьма впечатляет. Черт, сейчас ты меня бесишь. Мне казалось, ты этих шишек ненавидишь так же сильно, как и я. Но, похоже, ни один человек не способен ненавидеть кого-нибудь так, как ты ненавидишь Бендона и Спаркса. А знаешь, есть группы ненависти, в которых учатся, как ненавидеть еще сильнее». «Да? Ну что же, а по тебе плачет группа любителей дурацких шуток». «Серьезно, как все прошло, нормально или нет?» Роган снова пожал плечами. «Да все было отлично. Твой парень Донован устроил все тип-топ. Эй, тебе удалось выйти из кабинета без наручников и тюремной робы, так что ты преуспел явно больше, чем я». «Извини, у меня ПМС. Я оклемаюсь. Ты главная по представлению с девушкой, которая ждет наверху. С белыми девушками у тебя всегда лучше получается». «Вчера насчет Кристен Вудс ты говорил совсем другое». Элли тут же пожалела, что продолжила тему Спаркса. Когда двери лифта открылись, Роган выдал еще одно соображение. «Думаешь, Такер отправила нас на этот вызов, чтобы мы не приставали к Спарксу?» «Ага. Есть мысли, что нам теперь делать?» «Выяснить, какая сволочь убила Меган Гунтер, а потом опять сесть на хвост Спарксу». Даже на больничной койке с капельницей в вене и синяками на лице и шее Хезер Брэдли была, несомненно, привлекательной. Волосы цвета вороного крыла волнами спадали ниже плеч. Когда врач-ординатор направил луч карманного фонарика в ее зрачки, миндалевидные зеленые глаза Хезер заморгали. Черные ресницы резко выделялись на бледном лице девушки. «Прекрасно!» — заключил ординатор. «Трудно поверить, что всего час назад мы тревожились за вашу жизнь». Элли постучала в открытую дверь палаты. «Да? Нам сказали, что мисс Брэдли, возможно, готова ответить на несколько вопросов». Ординатор посмотрел на пациентку, ожидая ответа, и Хезер кивнула. «Если вы не считаете, что мне не стоит это делать, целиком на ваше усмотрение», — ответил он. «Я хочу помочь», — сказала она. «Надеюсь, вы недолго», — проговорил врач, проходя мимо Рогана и Элли. Ей, конечно, намного лучше, но шок еще не прошел, и она нуждается в отдыхе. «Здравствуйте, Хезер. Я Элли Хэтчер, ПУ Нью-Йорка, а это мой напарник Джей Джей Роган». «Забавно», — отозвалась Хезер. «Я чуть было не ляпнула, по привычке приятно познакомиться, но...» «Понятно. Обстоятельства не очень-то приятные», — догадалась Элли. «Что вам известно о случившемся в вашей квартире сегодня утром?» «Я знаю, что Меган погибла. Знаю, что какой-то псих с ножом ворвался и напал на меня». «Какой-то псих». Элли надеялась, что Хезер сможет назвать имя нападавшего, что он был знаком девушкам. «Как именно он ворвался?» — поинтересовался Роган. «Никаких повреждений на двери они не заметили. Раздался стук. Я думал, это к Меган. Как только я открыл, он ворвался. Он был один?» — спросила Элли. «Да». «Есть предположение, кто это был?» Элли заранее знала ответ, но задать такой вопрос было вполне естественно. Хезер покачала головой. «Как он выглядел?» Девушка ответила после паузы. «Даже не знаю, на нем было что-то вроде лыжной маски. Я почти уверена, что он белый. По крайней мере, так мне показалось. Не густо. А во что он был одет?» — спросила Элли. Снова пауза. «Джинсы, кажется, и футболка с длинными рукавами», — уже увереннее проговорила Хезер. «Это я помню, поскольку хотела оцарапать его, но все время натыкалась на ткань. Простите, все случилось очень быстро. И я металась туда-сюда, пытаясь отбиться. Я не слишком много видела. Он вам что-нибудь говорил?» Хезер опять покачала головой. «Он просто напал на меня. Это было полное безумие. Он меня колол и резал, а я лишь пыталась оттолкнуть его. Тогда я решила притвориться мертвой, но тут Меган открыла дверь своей комнаты. И вы просто лежала». У Хезер навернулись слезы, и она опустила глаза. «Я знала, что не могу помочь. Я лишь смогла добраться до телефона, когда он ушел. Но я должна была...» «Ничего вы не должны были», — жестко оборвала ее Элли. «Вы сделали именно то, что надо. Выжили. Никогда об этом не жалеете. Но это как-то неправильно. Может, если...» «Меган говорила вам о проблемах, связанных с сайтом Campus Juice?» Хезер снова подняла глаза на Элли и кивнула. «Только вчера. А вы думаете, это как-то связано?» «Мы пока ничего не знаем», — пояснила Элли. «Просто рассматриваем возможные версии. У Меган были какие-нибудь соображения, кто мог оставить такие послания?» «Нет. Она казалась реально потерянной из-за всей этой истории и реально напуганной. Это было абсолютно как гром с ясного неба, понимаете?» Хезер, похоже, еще больше расстроилась от мысли, что она или Меган могли быть знакомы с человеком, решившимся на такое. «Как так?» — удивилась Элли. Хезер немного помолчала. «Понимаете, Меган была из тех, кто не лезет в чужие дела. Учеба, тренировки, парочка подруг. Она совсем не была похожа на тех, кто нарывается на реальные неприятности». В лице Хезер Брэдли было что-то трогательное. Если бы не высокий голосок, любовь к слову «реальный» и вопросительная интонация в конце почти каждой фразы, она казалась бы старше своего возраста. «Как насчет парней?» «У Меган? Да не особенно. В смысле, был у нее парень. Как раз в то время, когда я к ней переехала, какой-то там Кит, но это было несколько месяцев назад. Они уже тогда были в контрах, понимаете? Меган поначалу раза два говорила мне, что он вроде как намеков не понимает, вот и все. По крайней мере, я больше ничего не знаю». «Вы его когда-нибудь видели?» «Раза два он заходил, но мы не знакомы. Не знаете, где мы его можем найти? Он тоже из университета?» Хезер покачала головой. «Нет, это точно. Думаю, отчасти в этом и было дело. Он, кажется, из чокнутых музыкантов. Шатался по городу, записывал всякие странные звуки на компьютер, а потом смешивал их с танцевальной музыкой, ну и всякое такое. Странно как-то это было. О, боже, вы ведь не думаете, что это он, правда?» «Я уже сказала, мы рассматриваем все возможные версии. А как вы считаете?» «Я?» «Да, с вашей стороны есть с кем побеседовать?» «Господи, нет, ой, мне даже в голову такое не приходило. Я думал, это просто псих какой-то. Так бывает, знаете». «Значит, парня у вас нет, даже бывшего?» Хезер покачала головой. «Нет. Я же только что перевелась сюда из Аризоны, и университет меня все время погоняет, не расслабишься. Я даже не встречаюсь ни с кем. Могу написать свой распорядок дня, если это поможет». «Да, конечно, если вы готовы, запишите все, что вам припомнится». «Все в порядке, Хезер?» Обернувшись, Элли увидела в дверях молодого доктора. «Детективы, я могу проследить, чтобы до вас дошли все записи, которые сделает Хезер, но если вы уже заканчиваете...» Элли почувствовала, как завибрировал сотовый у нее на поясе. «Пришло сообщение от Макса Донована. Позвони мне насчет Campus Juice». «Ты меня очень любишь?» Макс произнес слово, почти никогда не звучавшее в их разговорах, но Элли понимала, что он сейчас не имел в виду любовь. Она заткнула свободное ухо пальцем, чтобы заглушить завывание сирен, приближавшейся к больнице Сент-Винсент по 7-й авеню. — Я так понимаю, у тебя хорошие новости. Тебе долго добираться до суда? У нас тут работа в самом разгаре. Поверь мне, это стоит твоего времени. Кабинет Макса находился на 15-м этаже дома номер 100 по центральной улице. В этом здании расположились многие уголовные суды Манхэттена и почти все 500 помощников окружных прокуроров. Элли и Роган пролетели мимо дежурного на входе в отдел убийств и прямиком направились к Максу, который держал дверь открытой. На двери висела небольшая доска для объявлений. В ней, как обычно, были прикреплены разнообразные вырезки и карикатуры, оказавшиеся, по мнению Макса, достаточно занятными, чтобы обрести место в его юмористическом уголке. Постучав костяшками пальцев по двери, отделанной пленкой под дерево, Элли заметила последнее прибавление на доске. Статья из утреннего выпуска газеты «Нью-Йорк-Пост» о незадачливом преступнике, который пытался сбежать от полицейских 79-го участка. Погоня закончилась тем, что мешковатые штаны парня съехали до колен, отчего он рухнул, опрокинув открытую банку с мочой, стоявшую рядом с мирно дремавшим бомжом. Макс поднялся из-за стола и пожал Рогану руку. — Приятно видеть тебя снова, старина. Сегодня утром я подумал, что мы выжили тебя отсюда как минимум на месяц. Я хотел остаться в машине, однако Хэтчер клятвенно заверила, что, по твоим словам, мы не зря потратим время. — Так и есть. — Хотите колы или еще чего? — Макс, — напомнила Элли, — не до того, мы на розыске. — Всего несколько минут, обещаю. — А пока поглядите вот сюда. Он подвигал мышкой компьютера, и экран ожил. — Вот этот сайт, о котором ты мне говорила, Campus Juice. Макс щелкнул на строке меню, где предлагалось выбрать свой кампус, провел курсором по длинному списку учебных заведений и остановил его на Нью-Йоркском университете. Типичный форум. Большой перечень тем, которые одновременно название первичных сообщений, а потом к ним кто угодно может оставить свои ответы или комментарии в общих чертах. Мы уже ознакомились. Роган кивнул на Элли. Родители убитой оставили нам копии адресованных ей посланий. «Правильно», — согласился Макс. «Но вот этого вы, наверное, не видели». Он кликнул на заголовки «Политика конфиденциальности и отслеживания». Создателям сайта наверняка известно, какую агрессию они провоцируют такими условиями. Смотрите, вот здесь жирным шрифтом написано «Campus Juice не требует персональной идентификации от пользователей, которые нас читают или пишут на нашей страничке слухов». А вот ниже тоже выделено, чтобы любой сразу заметил среди юридической тягомотины, мы готовы предоставить информацию о трафике нынешним и потенциальным рекламодателям, однако не раскрываем личности отдельных пользователей. А еще вам понравится это. Он переместился ниже, к заголовку IP-адреса. Это нам и нужно, — обрадовалась Элли. По IP-адресу можно через провайдера отыскать пользователя. В поисках автора сообщений о Меган это будет самый меткий выстрел. Но затем Элли прочитала набранный мелким шрифтом текст, стоявший под этим заголовком. «Если вы стремитесь остаться инкогнито, к вашим услугам несколько сайтов, предлагающих бесплатные скрыватели IP. В Гугле вы легко найдете их и выберете нужный». «Это просто невероятно. Я же говорю, автор этого сайта сделал его таким, чтобы спровоцировать трусов, которые в итоге останутся в тени». «И что теперь?» — спросил Роган. Молодая изящная женщина в облегающем темно-синем платье, туфлях на шпильках, с черными волосами, собранными в конский хвост, зашла в кабинет и протянула Максу стопку бумаг. Элли поймала себя на том, что наблюдает, станет ли он провожать ее глазами. Без удивления, но с удовольствием она отметила, что он этого не сделал. «Как раз вовремя», — обрадовался Макс, просматривая бумаги. «Дело вот в чем. Я пробил домен, по которому зарегистрирован Campus Juice, владелец сайта живет на Лонг-Айленде, а это значит, я имею право оформить судебный запрос». «И он у тебя уже есть?» — поразилась Элли. «Подписан, проштампован и доставлен», — отозвался он, протягивая ей документ. «Я отловил помощника окружного прокурора, который расследовал эту тему для 6-го участка. Ваша убитая не первая студентка Нью-Йоркского университета, пожаловавшаяся на этот сайт. Судя по всему, в прошлом году на него жаловались настолько часто, что в конце концов было решено присмотреться к нему повнимательнее. Этот сайт принадлежит не какой-нибудь компании, а просто чудику, засевшему в подвале. Помощник прокурора, пообщавшись с ним по телефону, сказал, что парень форменный псих, гордящийся тем, что доставляет людям неприятности. Но это вроде как расплата за пинки и плевки в детстве. — И ты сумел получить запрос? — поразился Роган. Шансов бы не было, если бы речь шла лишь о виртуальной доске объявлений с анонимными оскорблениями. Но убийство сводит все это к определенному человеку и тем, кто размещал посты. Судья Джейкоб согласился, что есть достаточно веские основания для подписания запроса. Глядя на сияющего Макса, Элли вспомнила, что ее привлекло в нем сразу, едва они познакомились 6 месяцев назад. Возможно, широкие плечи, темные кудри и обаятельная улыбка тоже повлияли, но дело было не только во внешности. В каждом его движении чувствовалась удивительная непринужденность. Юридическое образование, полученное в Колумбийском университете, могло бы открыть ему любую дверь. Но его диплом в простой деревянной рамке висел на стене, которую не красили лет 10. До переезда в Нью-Йорк Элли порой мечтала о жизни, которая отличалась бы от будней ее родителей. В Вичите, изучая введение в право, она представляла себе работу в какой-нибудь фирме, как у Рамона Герреро, со всеми корпоративными привилегиями. За время краткого сожительства с банкиром-инвестором она успела насладиться обедами из 6 блюд и время от времени билетами в Линкольн-центр, но по причинам, которые так и оставались для нее загадкой, ей всегда становилось неуютно с людьми, принадлежавшими к чуждому ей миру. Подобные мысли, казалось, были совсем не свойственны Максу. Сын продавца обуви и стоматолога-гигиенистки, он, похоже, не пытался извлечь выгоду из своего образования, однако и мученика из себя не строил. Абсолютно уверенный в себе и неизменно скромный, он никогда не позволил бы человеку типа Спаркса сбить себя с толку. Элли замечала, как на Макса смотрят женщины, в том числе та, которая только что принесла ему судебный запрос. Но Макс есть Макс, он не обращал на это никакого внимания. «Спасибо, старина!» — поблагодарил Роган, протягивая сжатую в кулак руку, чтобы ударить ею по кулаку Макса. «Хорошей поездки на Лонг-Айленд!» — громко пожелал Макс, когда его гости выходили за дверь.